Только уже, идя с Гейром к машине, я опал. Снова скатился в свою обычную точку, откуда поднимается презрение. Ничего не сказав, я сел в машину и уставился в окно на дорогу, петлявшую в темноте. «Было хорошо», — сказал Гейр. «Ты это здорово умеешь. Не понимаю, на что ты жалуешься. Ты мог бы ездить в турне и зарабатывать деньги». «Прошло хорошо, потому что я даю им, что им хочется, и говорю то, что им охота услышать. Заискиваю перед ними, как перед всеми остальными». «Передо мной сидела женщина по виду учительница», — сказал Гейр. «Когда ты заговорил о насилии над детьми, она застыла. Но потом ты произнес спасительное слово «инфантилизация», и тут она кивнула. Это понятная концепция, которую она может принять. Она все сглаживает. А если бы ты этого не сделал, пошел в дебри, то не факт, что народу бы захотелось поговорить с тобой после сеанса. А что может быть инфантильнее, чем педофилия?» Он засмеялся. Я закрыл глаза. «И духовой оркестр посреди леса. Барочная музыка, я такого не ожидал. Отличный был вечер. Карлуве, правда, магической. Темнота, звезды и шум реки». «Да», — кивнул я. Мы поехали в объезд Кристиансанна через мост Вародбру, мимо зоопарка Нёрхолма, Лиллесанна и Гримстада. Иногда заводили разговор. Доехали до Арендала, походили по старому городу, Тюхолмену. Я выпил пиво в каком-то баре, потому что был в полном раздрае, причем без всякой видимой причины. Находиться здесь, в гуще знакомых зданий вокруг гавани, в местах, переполненных воспоминаниями, видеть на том конце пролива силуэт Трюмеи было хорошо, но странно, еще и потому, что тут же был и Гейр, в моем сознании связанный со стокгольмским куском жизни. Около 12 мы переплыли на Хисёю. Гейр показывал мне какие-то места. Я смотрел на них без подлинного интереса. Его так и не удалось мобилизовать. Но, среди прочего, была пристань на оконечности острова. В юности они там тусили. Наконец, Гейр привез меня в жилой район, в котором вырос. Он запарковал машину перед гаражом. Я взял свою сумку из багажника и пошел за ним в дом, похожий на наш, во всяком случае, того же периода. Коридор был заставлен цветами и венками. «В доме были похороны, как видишь», — сказал он. «Если хочешь, можешь поставить в какую-нибудь вазу и свой веник». Так я и сделал. Потом он показал мне мою комнату. На самом деле она была его брата, Ода Стейнера, но ее приготовили для меня. Мы взяли на кухне по паре бутербродов, и я прошелся по обеим гостиным. Гейр всегда говорил, что его родители не ровесники наших, а из предыдущего поколения. И, глядя, как у них все обставлено, я понял, что он имел в виду. Дорожки, ковры, скатерки. От всего веяло деревней 50-х годов. Это же касалось мебели и картин на стенах. Дом 70-х годов, стилизованный под 50-е. Вот так это выглядело. Множество семейных фотографий на стенах, обширное собрание безделушек на подоконниках. Однажды я уже бывал в доме, где кто-то только что умер. Там царил полный хаос. Здесь не было заметно ничего вообще. Я покурил на лужайке перед домом, пожелал Гейру спокойной ночи, пошел к себе и лег. Глаза закрывать не хотелось. Не хотелось встречаться с тем, с чем я встретился. Но пришлось. Я изо всех сил старался думать о чем-нибудь нейтральном и заснул через несколько минут. На следующее утро я проснулся в 7 утра, разбуженный суетой в комнате надо мной. Это проснулись Ньол, сын Гейра, и Кристина. Я принял душ, оделся и пошел наверх. Пожилой мужчина под 70 с добрым лицом и дружелюбным взглядом вышел из кухни и поздоровался со мной. Отец Гейра. Мы поговорили о том, что я вырос в этих краях, и как это было прекрасно. Он источал доброту, но не так открыто, обнаженно, как отец Линды. Нет, в его лице была и твердость, не жесткость, но характер. Вот правильное слово. Потом пришел Отт Стейнер, брат Гейра. Мы пожали руки. Он сел на диван и завел разговор о том о сём. Тоже был исполнен мягкости и дружелюбия, но и стеснительности, незаметной в отце и уж тем более в Гейре. Отец накрыл стол для завтрака в гостиной. Мы сели. Я ел и все время чувствовал, что они вчера похоронили жену и мать, и мое присутствие здесь не кстати, хотя меня принимают с интересом и добрым ко мне расположением. Друзья Гейра — их друзья. Здесь открытый дом. Тем не менее, я выдохнул только, когда вышел после завтрака покурить на улицу. Самолет у меня был после обеда, и мы запланировали проехаться по окрестностям, заехать на Трумею, в частности, на Тюбаккен, где я вырос, но давным-давно не бывал, и оттуда двинуть прямиком в аэропорт. Но отец Гейра настоял на том, чтобы мы еще заехали обратно, потому что суббота, он купил креветок у рыбаков на пристани. Я не могу уехать, не отведав их. В Мальме-то поди, нет таких креветок. Да, от такого не откажешься. Заедем. Мы сели в машину и поехали в Трумею. Гейр рассказывал о местах, которые мы проезжали. Всякие связанные с ними забавные истории. Здесь начиналась вся его жизнь. Потом он заговорил о своей семье. Кем была мама и папа с братом. «Было интересно с ними познакомиться», — сказал я. «Теперь я лучше понимаю все, что ты рассказывал. С отцом и братом у тебя нет почти ничего общего, в смысле темперамента. Устройство ума и твоего любопытства, твоего беспокойного нрава. А отец и брат — сама мягкость и дружелюбие. И где недостающее звено между тобой и ими? Это человек, которого с нами не было. Твоя мама, ясное дело. Вы были с ней похожи, верно?» «Да, верно. Я понимал ее. Но еще и поэтому мне пришлось уехать. Жалко, вы с ней не познакомились. Я приехал слишком поздно. Очевиднее всего, связь трех поколений проявляется в том, что у папы Ньола и меня абсолютно одинаковые затылки». Я кивнул. Мы ехали по горкам перед мостом на Трумею. Скалы взрывают, строят новые дороги, появляются новые здания промышленного вида, как во всей области. Под нами я рассмотрел островок Ярстадхолмен, дальше пляж Убехилен, справа дом Ховарда, автобусная остановка, а ниже лес, где мы зимой прокладывали лыжни, а летом шли через него на мыс купаться. «Поверни!» «Здесь? Налево? Ёшкин кот! Так ты тут жил?» «Дом старого Сёрена. Плодоносная дикая вишня. И вот они, дома. Нордосен Рингейвен. Господи, какое все маленькое!» «Вот здесь». «Прямо». «Здесь? Этот красный дом?» «В наше время был коричневый». Он остановил машину. Все выглядело очень маленьким и уродливым. «Тут не на что смотреть. Поехали дальше», — сказал я. «Вот здесь, наверх». Женщина в белом пуховике шла с коляской нам навстречу. Больше никаких признаков жизни. Дом Ульсена. Гора. Мы называли ее горой, хотя она просто небольшой взгорок. За ней дом Сиф, дом Сверре и компании. Ни души. Нет, вон ватага детей. «Ты что-то примолк? Передоз чувств?» «Скорее, не додоз. Какое-то все маленькое, посмотреть не на что. Раньше я этого не видел. Пшик!» «А мне он казался целым миром». «Понимаю», — сказал он. «Ну что, погнали?» «Но на ту сторону заедем, да? Где церковь? Она, во всяком случае, красивая. 13 век. Там фантастические надгробия 17 века с черепами, змеями и песочными часами. Я вставил эпитафию с одного камня в первый свой рассказ, как эпиграф. Все места, которые я хранил в душе, представлял себе бесчисленное количество раз, проплывали за окном, лишенные притягательности, не возбуждающие чувств, такие, какими были на самом деле. Утесы, маленькая бухта, остов бывшей плавучей пристани, залив, старые дома, пустошь, обрывающаяся у моря. Вот и все. Мы вышли из машины и пошли на кладбище. Походили по нему, посмотрели на море, но вид ни его, ни сосен, росших до самой пляжной гальки, но становившихся ниже по мере приближения к линии голого ветра, ничего во мне не всколыхнули. «Поехали дальше», — сказал я. Я видел поля, на которых работал летом, дорогу к морю, в котором мы начинали купаться чуть ли не 17 мая, бухту Саннумхилен, дом моей учительницы. Как ее звали? Хельга Тургессер. Сейчас ей уже должно быть к 60. Фервик, заправка, дом на другой стороне, где на вечеринке ровно накануне моего отъезда девушки вели себя так пылко и рьяно. Супермаркет, который при мне только начинали строить. Все ничтожно. Но в этих домах по-прежнему проживаются жизни, и по-прежнему в них есть все. Там рождаются и умирают люди, совокупляются и ругаются, жрут и срут, напиваются и расстаются, читают и засыпают. Посмотрел телек, помечтал, помыл посуду, съел яблоко, глядя на крыши и высокие стройные сосны, как треплет их осенний ветер. Мелко и убого, но все как встарь. Час спустя я сидел за столом и в одиночку быстро поглощал креветки, приготовленные Гейровым отцом. Сам он есть не хотел, но не мог отпустить меня без такого воспоминания о Сёрланне. Потом я пожал всем руки, поблагодарил за приют, сел в машину к Гейру и отправился в аэропорт. Мы поехали через Биркелан, потому что я хотел посмотреть, как поживает другой дом моего детства в Твейте. Гейр притормозил у дома. Он ржал. «Ты здесь жил? В лесу? Тут же никого рядом нет, ни души. Как в пустыне. Чистый Твин Пикс, я тебе скажу. Или Пернилла и мистер Нельсон. Я его в детстве боялся до ужаса». Примечание. Пернилла и мистер Нельсон. Норвежский кукольный детский телесериал. Конец примечания. Он хохотал, а я показывал ему, где тут что. И сам не мог не хохотать, потому что увидел Твейт его глазами. Все эти старые дома-развалюхи и ржавеющие останки машин во дворе, грузовички, запаркованные снаружи, огромное расстояние от дома до дома, и как бедно все выглядит. Я попытался объяснить ему, какой милый у нас был дом, как здорово было тут жить, что все у меня здесь было, всего хватало. «Кончай!» — сказал он. «Жить так — это наказание!» Я не ответил, потому что чувствовал раздражение. Хотелось перейти в оборону, но я не стал, поскольку и здесь то же самое, внутреннее переживание, от которого все освещалось смыслом. Не с чем было сопоставить вовне. На парковке аэропорта мы пожали друг другу руки, он сел в машину и уехал, а я пошел в зал вылетов. Самолет был до Осло, там пересадка на рейс до датского Билунда, а оттуда до Каструпа. Дома я оказался только в 10 вечера. Линда обнимала меня долго и сердечно. Мы сели в гостиной. Она приготовила ужин. Я говорил о поездке. Она сказала, что во второй день все было лучше, но что она тоже видит, что нам надо что-то предпринять, вырваться из порочного круга. Я соглашался. Так не годится. Так дальше не пойдет. Надо выбираться из этого, искать другие формы. В 11:30 я пошел в спальню, открыл компьютер, создал новый документ и начал писать. В окне передо мной маячит мое собственное лицо. За исключением блестящего глаза и проступающей под ним зоны под скулой, которая слабо белеет в стекле, вся левая сторона лица погружена в густую тень. Две глубокие вертикальные морщины на лбу, глубокие складки вдоль щек, все как бы наполнено тьмой, а когда взгляд неподвижен и серьезен, а углы рта опущены, такое лицо не назовешь иначе, как мрачным. Что на нем запечатлелось? На следующий день я продолжил писать. Идея была подойти к моей жизни максимально близко. Поэтому я писал о Линде и Юнне, спавших в соседней комнате, о Ванье и Хейде, отправившихся в детский сад, о виде из окна и музыке, которую я слушал. На следующий день я уехал на дачу. Снова писал какие-то остромодернистские пассажи о лицах, о структурах, которые есть во всех больших системах, в кучах песка, облаках, экономике, транспорте, и время от времени выходил в сад покурить, смотрел на небо, на птиц, летавших туда-сюда. Февраль месяц. В огромном дачном поселке ни души, только ряд за рядом маленьких вылизанных кукольных домиков в настолько безупречных садиках, что их впору принять за парадную гостиную. Вечером налетела огромная стая ворон. Должно быть несколько сотен птиц. Серое облако хлопающих крыльев. Оно пронеслось мимо и скрылось. Пала ночь. И за исключением куска сада, высвеченного желтизной из открытой двери, в его конце все было темным. Я сидел так тихо, что еж, фыркая, протопал в полуметре от моей ноги. «Что?» «Пришел?» — спросил я его. Дождался, пока он дотопает до изгороди, и только тогда встал и пошел в дом. На следующий день я начал писать о той весне, когда папа съехал от нас с мамой, и хотя я ненавидел каждое предложение, но решил задержаться в том времени. Мне надо было с ним покончить, рассказать историю, которую я так долго пытался рассказать. Вернувшись домой, я продолжил писать. В каких-то записях, которые я делал лет 18 и почему-то не выбросил, было написано «В канаве пакеты с пивом». Речь шла о новогодней вечеринке в юности. Я мог это использовать. Надо было только послать к черту мечту достичь высочайших высот. Недели шли. Я писал. Отводил и забирал детей из сада, потом гулял с ними в одном из многих парков, готовил ужин, читал им и укладывал их спать, вечером писал отзывы и делал другую мелкую работу. По воскресеньям я ехал на велосипеде на Лимхамстфельтет и 2 часа играл в футбол. Это было единственное мое личное свободное время. Остальное крутилось вокруг детей или работы. Лимхамстфельтет — так называется огромная зеленая площадка сразу за городом у порта. С конца 60-х пестрая толпа мужиков собирается там по воскресеньям в 10-15 утра. Младшим 16-17, старшему Каю под 80. Он играет крайним, и ему нужно подавать точно под ногу, но если он получал мяч, ему хватало футбольной сноровки, чтобы выбить его в центр, а иной раз и гол забить. Но средний возраст 30-40 лет. Представлены все страты общества, и единственное, что объединяет всех игроков, так это их любовь к футболу. В последнее воскресенье февраля Линда с детьми поехали со мной. Ваня и Хейди поболели за меня, поддерживая криками, и пошли на площадку у пляжа, а я остался играть. Поле заиндевело. Обычно мягкое травяное покрытие смерзлось, и когда через час я в ходе дуэли за мяч потерял равновесие и упал на плечо, то сразу понял, что дело дрянь. Я лежал. Вокруг меня собрались остальные. Больно было до тошноты. Я медленно ходил за воротами, согнувшись вперед, и они поняли, что я не просто ушибся, а покалечился, и игру остановили. Все равно времени было уже половина двенадцатого. Фредерик, писатель 50 с чем-то лет, классический бомбардир, по-прежнему забивающий ворота мячи в шведском любительском первенстве, отвез меня в больницу, а Мартин, великан-датчанин 2 с чем-то метров роста, родитель из нашего детского сада, взял на себя заботу о Линде и детях. Неотложной помощи было полным-полно народу. Я взял номерок и сел в углу ждать своей очереди. Плечо горело. Стоило шевельнуться, пронизывала боль. Но терпимая. Настолько, что я выдержал полчаса ожидания, пока подошла моя очередь. Я объяснил медсестре в окошке, что случилось. Она вышла ко мне и произвела быстрый осмотр, схватила меня за руку и медленно отвела ее в сторону. «А-а-а!» Все приемное отделение возрилось на меня. Мужик 40 лет в форме аргентинской сборной и бутсах с длинными волосами, забранными резинкой в пучок, торчащий на затылке, что твой ананас, орет от боли. «Проходите сюда. Мы проведем более тщательный осмотр», — сказала она. Завела меня в соседний кабинет, попросила подождать. Через несколько минут пришла другая медсестра, сделала то же движение моей рукой. Я снова закричал. «Простите, я не могу сдержаться». «Все в порядке», — сказала она и осторожно сняла с меня куртку. «Нам надо снять футболку». «Сумеем?» Она потянула за рукав. Я закричал. Она сделала паузу и попробовала снова. Отступила на шаг. Взглянула на меня. Я чувствовал себя большим ребенком. «Придется отрезать».